«Насчет Монтевидео откровенное вранье, конечно», — тихонько сообщила Надя. «Никакой он не Рамон, а патентованный румын Качелеску, но танго его музыканты освоили недурно». Музыка уже звучала. Чем-то она походила на знакомую Сабинину игру румынских оркестров — скрипка, гитары, виолончель. Но мелодия была все же незнакомая, красивая и грустная, погружавшая сердце в смутную печаль. Несколько пар уже танцевали в центре зала, на обширном пустом пространстве, и это зрелище ничуть не походило на все, что Сабинин когда-либо прежде связывал с танцами как салонными, светскими, так и мужицкими плясками. Кавалеры, обнимая дам, прижимали их к себе так, что непривычному наблюдателю это казалось верхом непристойности, и пары, слившись в объятиях, двигались под музыку в никогда прежде невиданных ритмах, то продвигаясь вперед, то отступая, совершая резкие повороты. Ближайший к Сабинину танцор, весьма напоминавший одетого в штатское офицера, вдруг, подавшись вперед, заставил свою партнершу откинуться назад так, что она едва ли не колесом выгнулась, но, судя по ее столь же уверенным движениям, это тоже было одной из фигур заморского танца. Рыдала скрипка, вторили гитары, виолончель вела свою партию под голоском. Сабинин уже начал разбирать ритм этого невиданного танго, но сидел как на иголках, смущенный откровенностью зрелища и некоей несовместимостью его со светским видом публики. «Ну и физиономия у вас, Коля», — рассмеялась Надя чуть хмельно, — «монашек посреди вакханалии. Хотите попробовать?» «О, я? Ну, разумеется». «Не разрушайте уже сложившийся в моем девичьем воображении образ лихого романтического авантюриста. Пойдемте, пойдемте, у меня уже есть некоторый опыт. Ну?» Сабинин поднялся из-за стола, твердо решив не ударить в грязь лицом и в этой непростой ситуации. «Вы, главное, не пытайтесь ничего изображать самостоятельно. Я вас буду вести». Постарайтесь подчиняться. Вы же гусар, а значит, обязаны быть хорошим танцором. Он подчинился, взял ее руку так, как это делали танцевавшие поблизости, положил другую на талию. Надя притянула его к себе, и он почувствовал женщину так, как ни в одном танце прежде. Рыдала скрипка. Он задел кого-то локтем, но особенно не смутился. Еще раньше, сидя за столом, отметил, что большинство из танцующих пар тоже не могут похвастать опытом и ловкостью, а значит, белой вороной тут выглядеть не будешь. Надя уверенно вела его под экзотический южноамериканский ритм, полузакрыв глаза, склонившись к его плечу так, что волосы щекотали его щеку, а бриллиантовая сережка то и дело колюче касалась его губ. Никакой прежний опыт записного танцора здесь не годился. Настолько непривычным был танец, будоражившая смесь порока и невинности, прижавшееся к нему гибкое сильное тело под тонким платьем и отрешенная улыбка молодой женщины. «Очнитесь, черный гусар!» Он встрепенулся. Оказалось, музыка умолкла. Пары возвращаются за столики, а на сцене вновь появился субъект с бутоньеркой и вновь звучно декламировал что-то насчет старых замшелых традиций и победной поступи культурного прогресса. «У вас получается», — сказала Надя, как ни в чем не бывало, беря свой бокал. «При некоторой практике можете стать отличным партнером». «Коля, да у вас щеки пылают. Что за прелесть? Я ни капельки вас не поддразниваю, просто говорю то, что есть. Вам понравилось?» «Тут, возможно, две точки зрения», — сказал Сабинин, запивая сконфуженность добрым глотком неплохого шампанского. «Одна циничная мужская, вторая же эстетическая. В том-то и прелесть, не правда ли? в том, что есть две этих точки зрения.